Нестрашный свет. Александр Твардовский. 1910-1971. Глава первая. Перед юбилеем Твардовского несколько теле- и радиоканалов спрашивали вашего покорного слугу, как он относится к Твардовскому. В расспросах угадывалось не вполне объяснимое злорадство. «Но ведь Твардовского не читают», — заявляли опрашивающие девушки, которые, если честно, сами вряд ли его когда-нибудь открывали. И тут уже впору орать, перефразируя Мандельштама. «А Гомера читают? А Иисуса Христа читают?» Я бы еще понял, если б действительно возобладала лирика, которой Твардовского традиционно противопоставляют. Не нарративная, сугестивная, метафоричная, асоциальная, а, говоря по-русски, красивая и непонятная. Но давайте попросим первого встречного, да хоть бы и студента-филолога, прочесть наизусть по одному стихотворению. Ладно, четверостишую. Цветаевой, Пастернака, Мандельштама. В лучшем случае вспомнят «Мне нравится, что вы больны не мной» или остановятся на строчке «Тоска по родине давно». Поэзия Твардовского побеждена не другой поэзией, а общим врагом всей литературы — бессмыслицей. Стихи читаются не во всякое время. Их задача во все времена незаметно исподволь формировать некоторые душевные качества, которые сегодня не просто не востребованы, а потенциально опасны. Стихи нужны в любви и на войне, в работе, в претерпевании невзгод, в настроении утопической мечтательности, но для имитации всего и вся, для перетерпевания жизни и спуска апокалипсиса на тормозах они излишни, а то и губительны. От них отдергиваешься, как от ожога. Задаваемый вот уже лет 20 вопрос, почему не читают поэзию, пора переформулировать. Почему не живут? Писать, как показывает опыт, можно во всякое время и почти в любом состоянии. Это самая мощная аутотерапия, известная человеку. Но вот читать больно. Это как напоминание о других мирах, из которых тебя низвергли. На этом фоне Твардовскому еще вполне повезло, потому что, в отличие от Бродского, скажем, он вызывает живое раздражение, а кое у кого и злобу. Лично знаю нескольких современных поэтов, считающих долгом публично заявлять: «Не люблю Твардовского, он не поэт, вообще не понимаю, что это за литература». Любопытно, что и Бродский, скажем, который Твардовскому в числе прочих заступников был обязан досрочным освобождением, отзывался о нем весьма скептически. Было в нем, дескать, что-то от директора крупного предприятия. Ну, было. А о Липкине, допустим, тот же Бродский говорил восторженно. О войне за всю нашу изящную словесность высказался. Спас, так сказать, национальную репутацию. Хотя масштабы, мягко говоря, несопоставимы. А у Липкина в самых неожиданных контекстах, в довольно слабых, например, размышлениях Авраама у жертвенника, заговорит вдруг чистый Твардовский своим хромым четырехстопным хореем. Наколол, связал дрова, нагрузил на сына. Исаак молчал сперва, смолкла и долина. Да что Бродский, Ахматова лестно отзывалась о том же Липкине, Тарковском, Петровых, а о Терке не говорила. Что ж, войну нужны веселые стишки. Нет, я все понимаю. Трифоныч и сам был не подарок. Искренне сказал однажды Слуцкому о своем месте в поэзии. «Первый парень на деревне, а в деревне один я». И Слуцкий расслышал за стенкой купе сардонический смешок Заболоцкого, которого Твардовский однажды до слез обидел, высмеяв гениальную строчку «Животное, полное грез». Он способен был ценить лишь вещи, написанные в его собственной или близкой эстетике, и, думаю, пределом его вкусовой широты был Блок. Но корпоративность Твардовский соблюдал. Ахматову печатал, Пастернака не травил, Заболоцкому цену знал. Бродский, разумеется, не мог ему простить отказа напечатать стихи, написанные в ссылке. В них не отразилось пережитое вами. Но ведь и тут бывают странные сближения. Легче всего сказать, что двустопный анапист ранней автоэпитафии «Ни страны, ни погоста» воспринят Бродским, как и всем его поколениям, Кушнером, скажем, через пастернаковскую вакханалию. Город, зимнее небо, тьма, пролеты ворот. Но вот вопрос. У Пастернака он откуда? Кто первым в русской лирике начал систематически разрабатывать этот размер с его вполне конкретной семантикой вечной разлуки и мысленного возвращения на место любви? Поездка в Загорье 1939 года. Что земли перерыто, что лесов полегло, что границ позабыто, что воды утекло. Тень от хаты косая отмечает полдня, слышу, крикнули «Саня!», вздрогнул «Нет, не меня!». Все это еще, конечно, прикидки, эскизы главному, к одному из величайших, по любому счету, русских стихотворений XX века. «Я, где корни слепые, ищут корма во тьме, я, где с облачком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушиный на заре по росе, я, где ваши машины в воздух рвут на шоссе». То есть напишешь одно из величайших и сам себя окорачиваешь. Да ладно, в том же Ржеве такие вкусовые провалы. Оно должно быть короче в 3 раза, и оставить бы от него первые 40 строк до последних столько же. Цена ему была бы много выше. Нет, неправда. Задачи той не выиграл враг. Ну, зачем здесь это? Но, с другой стороны, кто говорит-то? Поэт? Нет, солдат, наслушавшийся политработников, и не мудрено, что в его монологии даже по смертным застряли газетные штампы. Все в этом стихотворении, любые длинноты, прощаются за «Я убит и не знаю, наш ли Ржев, наконец?». Это уж я не говорю о том, что он первый вслух заговорил о Ржевской катастрофе 1942 года. Думаю, истоки раздражения, которое подсознательно вызывает Твардовский, подсознательно, потому что причина не так очевидна, не столько в его личности или манере, сколько в той самой эстетике, которую он сам же и определил. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Метод Твардовского исключает пускание пыли в глаза, пустые строчки, манерничанье, ложные красивости, многозначительные темноты, невнятицу. Эта установка на ясность, так называемый кларизм, вообще не добавляет поэту друзей, ибо предполагает самую честную игру. Боюсь, массовая, со всех сторон неприязнь к акмеизму связана была не с гумилевским высокомерием или кузьминскими перверсиями, а вот с этой честной игрой, которую футуристы и символисты одинаково не жаловали, прибегая к массе вне литературных приемов. Твардовский, пользуясь выражением из Свана, дотягивает арс-поэтика до светлого поля сознания, выводит это занятие из области авгурских перемигиваний, жреческих секретов, высокомерных умствований. Он не прибегает ни к традиционным поэтизмам, ни к выгодным лирическим сюжетам. Любовной лирики вообще ноль, случай уникальный даже для советской лирики, где объекты любви бывали специфические — вождь, родина, прокатный стан. Темы сниженные, средства аскетические, и вот поди ты с этим инструментарием, с этой сниженной тематикой сделай высокую лирику, от которой перехватывает дыхание. Твардовский манифестирует тот тип поэзии, его-то он и защищал с такой яростью, считая все прочее шарлатанством, в котором мастер сразу виден, нет спору, но ведь и бездарь сразу видна. Проблема Твардовского, в частности его посмертной репутации, не в том, что у него все понятно. Понятно как раз далеко не все. Многие подтексты утрачены безвозвратно, а ремеслом автор владеет лучше всех сверстников, и об этой технической стороне дела написано до обидного мало. Проблема в том, что при таком подходе к поэзии сразу понятно, кто поэт, а кто нет. Твардовский выгоняет стих, как солдаты из укромного окопа, где можно отсидеться, из традиционных областей, где живет и вольно дышит лирика, на открытое, простреливаемое пространство — и на нем, в самом честном бою, побеждает. Даже Слуцкий лучше вооружен. За ним опыт Маяковского и Абериутов, традиция европейского авангарда. Твардовский от всего этого отказался начисто, пошел в рукопашную. Инструментарий самый простой — частушечный хорей либо гражданский пятистопный ямб. Это во всех отношениях солдатский, крестьянский, черный труд. Вышедшие двухтомные дневники демонстрируют его интенсивность. И войну свою он выигрывает. Но многие ли так могут? И многие ли готовы это простить? Написать эпос так, чтобы он все-таки оставался поэзией, запоминался, читался, звучал, попросту говоря, задача, которая никому из этой генерации оказалась не по плечу. У Лялаевщины Сильвинского нет слов, вещь блестящая, но всенародной она не стала и на цитаты не разошлась, и мало кто сегодня всплакнет над ней. Песни Исаковского, за исключением, может быть, Прасковьи, простоваты и жидковаты. Одному Твардовскому оказалась доступна та мера эпичности и лиризма, демократизма и сложности, которая определяет классику. И не зря в его стихах, это отмечалось множеством пародистов, так часты указательные местоимения. На той войне незнаменитой, то был порыв души артельный, дельный, что и говорить, был старик тот самый, и по горькой той привычке мне сладок был тот шум сонливый, примеров 100 наберешь без труда. А это потому, что острейшее чувство того, не называемого, но всеми одинаково ощутимого уровня, той меры, той границы, Твардовскому было присуще с молодости. Трудно определимо, но то самое. Шаг, и сорвешься в упрощенную водянистую песенность. Шаг, и ушла музыка, началось жестяное скрежетание, по-своему, конечно, интересное, но наизусть не запомнится и слезу не выбьет. Вот по какому ножу он ходил, с великолепной естественностью. Кто с ним сегодня сравнится, я не знаю. Когда читаю Твардовского, часто плачу. Не потому, что с возрастом, по-толстовски говоря, слаб стал на слезы, а потому, что он умеет вызывать одну чрезвычайно тонкую сильную эмоцию, которая в самом деле почти всегда разрешается слезами. Дать ей словесное определение особенно трудно. Это почти значит научиться так делать самому. Конечно, это уже скорее область физиологии, нежели филологии. Общеизвестно, что заплачешь не от всякого потрясения. Надо еще разрешить себе заплакать, и сделать это можно лишь в условиях относительной расслабленности, или точнее паузы после долгого и страшного напряжения. «В бою-то не плачут». Вот нечто подобное улавливает Твардовский. Сочетание тоски и силы, почти бабьей сентиментальности и абсолютно мужской надежности, то есть, грубо говоря, трагизма, но и поправимости всего — как раз и позволяет читателю расплакаться, светло и облегчающе. И в стихах его в самом деле иногда мелькает нечто бабье, не в уничижительном, а в наилучшем, песенном и сострадательном смысле. Но природа их, конечно, мужская. Сочетается это в его лирике так же, как его собственное белое рыхлое тело, слабость к выпивке, отходчивый нрав сочетались с истинно мужской, даже мачистской силой и волей, с упорством, памятливостью, умелостью во всякой работе. Слабость сильных, нежность железных, надежность усталых и неприветливых — на этом контрапункте почти все у него держится. Эта эмоция трудная, редкая, пожалуй, что и неприятная для сердечников и психов, как он презрительно обозначил как-то городских жителей, санаторных обывателей. Но в поэзии она необходима. Кто этого не умеет, тот не поэт. И велик да не страшен белый свет никому, всюду наши да наши, как в родимом дому. Все наши, и нам не страшно. Страшно пусть будет «нашим» в кавычках, а мы у себя дома. Типологически он, конечно, инкарнация Некрасова. Демонстративно не поэтичный, а то и антипоэтичный, но при этом пронзительно сентиментальный, напевный, вспыльчивый и расчетливый, сильно пьющий, умеющий вести журнальные дела и неизбежно проигрывающий в тонкой схватке с цензурой и начальством. Потому что он умеет играть и выигрывать, а на него в какой-то момент просто наступают, и все. и ему при жизни довелось выслушать немало разговоров о том, что это не поэзия, любимый упрек не поэтов поэтам, осваивающим новые территории. Его журнал почти заслонил его собственную литературную работу в памяти современников, как некрасовский «Современник» в какой-то момент затмил его лирику. Его при жизни корили компромиссами, а после смерти провозгласили великим. И он открыл Солженицына, инкарнацию Достоевского. Все роли в русском спектакле расписаны давно. Надо сказать, и Некрасова в какой-то момент вытеснили декаденты, но потом Ахматова честно повела от него свое преемство, но, впрочем, еще и Анинский пошел от этого корня. И у Твардовского будет свое возвращение, потому что серый русский нестрашный свет силы и терпения во тьме светит, и тьма не объемлет его. Глава вторая. Если говорить, собственно, о Теркине, более популярной, всенародно знаменитой поэмы в России не было. Она не просто заслонила все прочие достижения Твардовского, которые в литературном отношении, может быть, гораздо интересней, скажем, «Дом у дороги» или «Поздняя лирика», но обогнала по славе и цитируемости «Даже жди меня». Любовь к Теркину носит характер особый, почти физиологический, поскольку цитаты из этого текста поразительно легко входят в речь, и самый ритм его, самое дыхание стиха идеально совпадают с войной, самоощущением усталого, не первой молодости солдата. Как-никак Твардовскому в момент окончания поэмы было 35. Хорошая поэзия всегда физиологична, проза тоже, но в прозе это трудней. Она приноровлена конкретному действию или физическому состоянию. Она приходит на ум во время любви или после любви, или при сильной физической нагрузке. Мы повторяем сквозь зубы совершенно случайные, не относящиеся к делу строки, в том же состоянии, в каком они были написаны. Так в минуты сильной любовной тоски я всегда повторяю Заболоцкого в этой роще березовой, хотя стихи эти написаны вроде бы совершенно про другое, но на уровне звука транслируют то состояние, которым продиктованы. Так толкиновские лунные буквы проступают лишь в определенной фазе луны. Теркин написан так, что идеально приспособлен под дыхание усталого человека на долгом марше или при толкании орудия по жидкой грязи или при таскании снарядных ящиков и прочих тяжестей. В значительной своей части, особенно в первой половине поэмы «До перелома к победе», весьма отчетливого в интонации Теркина, это даже не стихи, собственно, а бормотание, заклинание. С их помощью легче восстанавливается ритм вдоха-выдоха или ходьбы. Впрочем, физическое напряжение не обязательно. В момент сильнейшей нервной перегрузки тоже ведь себе что-то твердишь, всякую ерунду, вроде как Верховенский-старший у окна вагона повторяет себе «Век и век, и лев комбег, и век». И в разведке или в невыносимом ожидании атаки, самый страшный час в бою по Гудзенко, или при получении холодного письма от возлюбленной, случались и такие казусы, можно бормотать Теркина, тогда как вся другая поэзия, содержательно более богатая, отступает неизвестно куда. Что до содержания, тут Теркин предельно демократичен. Есть удивительно точные куски, а есть именно повторы и заговоры. Но ведь заговор и есть древнейшая народная поэзия, наилучший способ заклясть боль. Слушайте. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно. Просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. Это что такое? Ноль информации. Забалтывающая боль повторения ничего не значащих слов. Чистое торжество ритма. Слово от повторения теряет смысл, как знаменитый теркинский «сабантуй». «Сабантуй» — такая штука, враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука — это главный сабантуй. Повторить согласен снова, что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово, сабантуй, но сабантуй. В чем тут семантика, помимо созвучия с самым знаменитым русским шибалетом? Ни в чем решительно. «То-то оно, сладкая ветчина-то», — отвечал другой с хохотом. И они прошли. Так что ни Свицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина. Или у того же Толстого. «Запропала, да ежова голова, на чужой стороне живучи». Что за еж на чужой стороне? Твардовский, которого иные считают консервативнейшим традиционалистом, возвращает поэзию не к фольклору даже, а к дофольклору, не к зауме, а к доуме. Идет в этом дальше Хлебникова, чье заклятие смехом тоже ведь держится не на семантике, а на завораживающем повторе и на ветвящихся побегах одного корня. Солдатская жизнь эмоционально куда как богата. Все время убить могут, постоянное пограничье, но по фактам чрезвычайно бедна. Мало кто поймал это в литературе, разве что, может быть, Казакевич и Некрасов, писавшие по горячим следам. Вот почему Теркин у Твардовского каламбурит почти бессодержательно, и рассказы его складно врет, удивительно нескладны. Там не в содержании дело, и вся поэма — набор внутренних речевок на все случаи жизни. Вот, например, для драки. В самый жар вступает драка, немец горд и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака, раз ты черт, так сам я черт. Кто одной боится смерти, кто плевал на 100 смертей. Пусть ты черт, да наши черти, всех чертей в 100 раз чертей. Черт ногу сломит, но ритм драки дан предельно четко. Бац, бац, бабац. Мерзлый грунт долби лопата. Танк дави, греми граната, штык работай, бомба бей. И таких наговоров полкниги, и с ними легче переносится как мирный труд, так и ратный, которого в российской мирной жизни всегда хватает даже и с горкой. Но, само собой, будь в Теркине только это, полуфольклорное и даже дофольклорное составляющее, не быть бы ему главной книгой про бойца. Наиболее значима здесь та исконно русская, крестьянская интонация, какой у Твардовского больше потом нигде нет, даже в «Доме у дороги», и которая наиболее прямо выражает собственную его суть. Может, проблема в том, что Твардовский эту суть старательно прятал, до конца дней чувствуя себя в литературе и среди литераторов чужаком. Не знаю почему. Может, так глубоко сидела в нем боль, неразлучная со стыдом, от собственного кулацкого происхождения, от обиды за семью, от самоненависти, за то, что семью сослали, а сам он воспевал коллективизацию. А может, он действительно и не без оснований чувствовал себя лучшим поэтом, первым парнем на деревне, как сказал он в итальянской поездке Слуцкому, и услышал, как желчно усмехнулся Заболоцкий. Как бы то ни было, Твардовскому в жизни и в поэзии не особенно присущ коллективизм. Тот порыв души артельный, самозабвенный, нераздельный, по которому он так ностальгирует в поэме «За далью даль», довольно слабый на фоне прочих. Он за этим порывом ехал и в упомянутую сибирскую даль, к порогу Подуну, и ради этого же порыва проводит много часов в плацкартных вагонах, где все еще пахнет войной, теми теплушками и теми землянками. Это тоска по единому телу нации, которая вдруг напомнила о себе в войну, о древнейших, архаических, по сути, доисторических скрепах, ибо история всегда разобщает, делит на группы, на классы, а тут перед лицом конца света люди едины против нелюдей. Этот дух всеобщей связи, толерантности к чужим странностям, понимания чужих ошибок — это чувство своячины, повязанности, родства на уровне досознательном, молекулярном пронизывает Теркина как радиация. По сути, это толстовская скрытая теплота патриотизма, проницающая все общество и угаданная гениальным толстовским чутьем. На его собственной памяти такое ощущалось только под Севастополем и очень недолго. Твардовский в этом жил 4 года. И потому от Теркина исходят лучи этого радия. Уловить их может только тот, кто вообще знает, что это такое. В сегодняшней России, думаю, подобные эмоции крайне редки. но генетическая память выручает. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом, генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. Где и когда было в советской действительности нечто подобное? Начальство уже было вон где, но на войне все свои. И это сладостнейшее, столь редкое в русской действительности чувство никогда уже не повторялось с той остротой. Собственно, там всего два разделения. Одно — живые и мертвые, второе — мы и они. И отсюда своего несем живого, мертвый вдвое тяжелей. Твардовский отразил в Теркине, которого сама жизнь писала, потому что на войне сюжета нет, и книга складывается из хронологически нанизанных глав, все этапы превращения угнетенной и запуганной страны в величайшую и сильнейшую державу мира, которая фашистов задушила и еще кого хочешь теперь задушит, превращение неумелого штатского в опытного, потеркински тертого жителя войны, который шилом бреется, дымом греется, в минуту окапывается, в две обустраивается, сливается с местностью, а дом воспринимает уже почти как абстракцию. Один из этих этапов — неизбежное и весьма трудное для русского понимания, что немцы не люди. Русский человек в принципе не злобив. Додавливать и дотаптывать не любит. Драться предпочитает до первой крови, а после можно мириться. Но тут перед ним не человек, а нечто антропологически новое, иное. Это трудно было понять, но в главе про драку Твардовский сформулировал. У Симонова на эту же тему «Убей его», называвшееся сначала «Убей немца», в эту же точку прицельно бил Оренбург. Точно так же отчетлив у Твардовского переход от пережидания войны, от веры, что ее можно пережить, не изменившись, закуклившись, к долгому вживанию в войну, к осознанию, что это на годы, что это отдельная жизнь, от нее не упрячешься ни в какую оболочку. Она тебя все равно перепашет изнутри. И, наконец, отчетливо видно, как разреживается, становится воздушней самое вещество книги. Не так уж густо расставлены слова, не так ритмичны повторы, можно вздохнуть. Появляется смысл. Сначала ведь человек загнан, ему лишь бы бомбежку переждать, шепча молитву, или, если молитвы не знает, заклинание. Потом он приучается существовать в этом ритме, в этом вое и реве, оглядывается по сторонам, учится по этому вою определять недолет или перелет. Наконец он становится человеком войны, который уже не убегает с трассы во время налета и даже голову может поднять, а там начинается и новый фольклор, и песни, и мысли о доме без боязни расслабиться. И, наконец, появляется лирическое чувство, которого в раннем Теркине практически нет. Заговор на наших глазах эволюционирует до песни. Песня появляется, допустим, в главе о герое, потом в генерале. И, наконец, пробивается в самую чистую высокую лирику. Повторов и многословия в последних главах как не бывало. Большое пространство, огромная высота, видно далеко во все концы света. Словно взят тяжелейший подъем, и можно выдохнуть во всю широченную грудь. Лучшее, что есть в советской военной поэзии, так мне кажется, хотя вообще-то на таких вершинах уже нет иерархии, тут и Симонов, и Слуцкий, и Самойлов, и Гудзенко, и окопные гении вроде Константина Левина или Иоанна Дегина, глава «По дороге на Берлин». Сколько б я ее не перечитывал, слезы, куда денешься? Как же, детки, путь не близкий, вдруг задержат где меня, ни записки, ни расписки не имею на коня. Ты об этом не печалься, поезжай да поезжай, что касается начальства, свой у всех передний край. Поезжай, кати что с горки, а случится что-нибудь, то скажи, не позабудь, мол, снабдил Василий Теркин, и тебе свободен путь. Будем живы в Заднепровье, завернем на пироги. Дай, Господь, тебе здоровье и от пули сбереги. Далеко должно быть где-то, едет нынче бабка эта, правит, щурится от слез, из боков дороги узкой, на земле еще не русской, белый цвет родных берез. Ах, как радостно и больно видеть их в краю ином. Пограничный пост контрольный — пропусти ее с конем. Только в Теркине сохранилось в абсолютной неприкосновенности и полноте живое вещество войны и победы. Здесь ни миф, ни аргумент в споре, ни поиск исторической правды, который никогда не находят. Здесь как оно все было. И поскольку на Теркина продолжают отзываться и те, кто рожден через 30, 40, 50 лет после войны, значит, то, чем выиграна эта война, до сих пор живо. Да куда оно и денется?